Иногда, на пару с моей приятельницей, мы отправляемся здесь на поиски приключений. Она в своем инвалидном кресле, а я с ходунком. Так что слово «похождения», которое я вначале хотела употребить, тут приемлемо лишь отчасти. Моя приятельница передвигается медленнее, чем я, потому что она в инвалидном кресле. И потому что она мертва, понятное дело. Тем не менее, моя приятельница знает здесь все напрожок. Настолько напрожок, что иногда я даже опасаюсь заходить вместе с ней в лифт. Не хочу, чтобы на нас составили транснациональный протокол. Я тоже много что знаю. Но, похоже, она в курсе и тех вещей, которых я даже не замечаю. Наверное, это потому, что она мертвая. Или сумасшедшая. Или по той причине, что все эти вещи нереальны. Но, тем не менее. Начинаем мы с того, что просто продвигаемся по коридорам. В такие моменты я надеюсь, что мы не наткнемся на славного парнишку, который моет полы. Я вроде как не хочу ни с кем делить этого славного парнишку. Или, может, мне немного стыдно за свою приятельницу. Она, конечно, могла бы выглядеть и получше, что правда, то правда. На ней всегда эта ночная рубашка в пятнах от фрикаделек и с такими синенькими, как их там, на воротничке. А на мне, естественно, красивая блузка. Мне не все равно, как я выгляжу. Как и этому славному парнишке, по-своему. Но славного парнишку нигде не видать. И пока мы продвигаемся по коридорам, моя приятельница побуждает меня обратить внимание на остальных бедолаг в этом месте, в которых, как правило, я не очень-то заинтересована, которые, как правило, меня не очень-то интересуют. Но моя приятельница любопытна, пусть даже и малость жестокосердна. «Вы только взгляните», — может сказать она, указывая на какого-нибудь жалкого типа, который сидит возле стены и пускает слюни, или якобы жизнерадостно спешит нам навстречу по коридору, шаркая ногами по полу. Или же мы с ней можем заглянуть в какую-нибудь комнату, дверь в которую открыта. А если даже дверь закрыта, она просто откроет ее, и мы все равно туда заглянем, поскольку кто нас остановит. Хотя на что тут смотреть? Обитатель ее будет лежать на кровати с открытым ртом или сидеть в кресле рядом с кроватью с открытым ртом, а высоко в углу будет включен телевизор, показывающий людей, которые сидят за столом и соглашаются друг с другом, или с невероятным удовольствием поедают гамбургеры, или слишком быстро пересекают на машинах реки, поднимая тучи брызг. Иногда моя приятельница рассказывает мне всякие истории про людей в этих комнатах. «Это миссис Сбтосмти», — может сказать она. «Знаете, она вампир». Или же может сделать вид, будто с кем-нибудь разговаривает. Она гораздо более общительна, чем я. Вступает в беседу буквально со всеми, улыбается им и ведет себя крайне некрасиво. Естественно, они думают, что моя приятельница хочет с ними подружиться и попытаются рассказать ей о своей жизни. Она будет притворяться, будто слушает их, а когда они закончат, закатит глаза и скажет «бла-бла-бла-бла-бла». Моя приятельница даже говорит на иностранных языках. Мы можем встретить, чисто для примера, китайца или новозеландца, и после того, как постоим некоторое время, слушая их болтовню о своей жизни, моя приятельница скажет «бла-бла-бла-бла-бла» с идеальным китайским или новозеландским акцентом. Она приводит меня в какую-то комнату, открывает дверь. А там сразу три человека, лежащих на трех разных кроватях. У всех них открыты рты. Поначалу я думаю, что они наверняка уже умерли, хотя телевизор включен. Явно не похоже, чтобы в ближайшее время они собирались хоть что-то предпринять. «Не позволяйте им одурачить себя», — предостерегает моя приятельница. «Они сношаются всю ночь напролет. Иногда я вообще не могу уснуть из-за их сношаний или сношений». «Правда?» — говорю я. «Всю ночь напролет», — подтверждает она. «Все трахаются и трахаются. Иногда мне приходится приходить, барабанить в дверь и орать на них, чтобы они прекратили все это безобразие. Но они просто не обращают на меня внимания и продолжают трахаться всю ночь напролет». «Правда?» — говорю я. «Всю ночь напролет?» «Всю ночь напролет», — подтверждает она. «Трах, трах, трах». «Моей приятельнице это явно нравится. Да и мне самой это нравится». Тем не менее, наши похождения на этом не заканчиваются. Мы заходим в Филд, чтобы спуститься этажом ниже. Но для начала, конечно, успеваем посмеяться над табличкой, которая запрещает нам использовать его в случае возгорания над головой. А пока ждем, когда откроются двери Филда, моя приятельница говорит, что мне стоит помнить про пожарную лестницу. Говорю ей, что, естественно, прекрасно осведомлена про пожарную лестницу, поскольку та находится прямо рядом с Филдом, и я вижу ее там всякий раз, когда спускаюсь этажом ниже. При желании я могла бы даже подняться или спуститься по этой лестнице на любой этаж, чего нельзя сказать о моей приятельнице, поскольку она прикована к инвалидному креслу, не говоря уже о том, что мертва. Тем не менее, она настаивает, чтобы мы открыли дверь пожарного выхода и глянули вниз. Что не так-то просто. И открыть, и посмотреть, поскольку это, как ее, сломано. А пожар, к которому ведет эта лестница, видать, находится где-то слишком далеко внизу. Так что даже слабых отблесков пламени не видать. «Смотрите», — говорит моя приятельница. «Смотрю», — говорю я ей. «Не забывайте», — говорит она. Я начинаю уже понемногу уставать от того, что люди постоянно мне об этом напоминают. «Не забывайте», — продолжает она, — «что они могут сбросить вас с этой лестницы и сломать вам шею в любой момент, когда им это только заблагорассудится». «Это не смешно, но это меня смешит. Как будто мы с ней не понимаем, что в случае чего им незачем заморачиваться с этой лестницей, когда они могут просто вытолкнуть меня из моего собственного окна. В любой момент, когда им это только заблагорассудится». Тем не менее, она вроде довольна тем, что предостерегла меня на этот счет. Так что мы заходим в Филд и вместе спускаемся на нижние этажи. Здесь я начинаю понимать, как много успела узнать моя приятельница. Дело не в том, что все то, что я здесь вижу, мне незнакомо. Просто она побуждает меня взглянуть на все это другими глазами. Здесь, внизу, в коридоре, ведущим к большим дверям главного входа, находится салон красоты, где вы можете сделать себе педикулез или перекрасить волосы в голубой цвет. а также медиазал, в котором можно вздремнуть перед каким-нибудь потрясающе оглушительным фильмом в потрясающе удобном кресле, к которому сбоку приделан держатель для чашки или для ваших зубов. А еще здесь есть интернет-салон с двумя компьютерами, один из которых сломан, а в углу притулилась стопка старых энцикло... чего-то там, потрепанных и пованивающих пылью и плесенью, хотя и не сломанных. Моя приятельница вроде думает, что я и знать не знаю про весь этот сервиз. Сервис. Все это оказалось очень полезным в ходе моих исследований, говорит она с большим чувством собственной важности, неопределенно махнув в сторону компьютеров. Так что я даже не могу быть уверена, имеет ли она в виду тот, который не сломан. Большую часть своих исследований я провожу на своем смартфоне, вру я, большими пальцами. Но она уже рассказывает мне про что-то еще. То ли про салон красоты, то ли про медиазал, не помню про что именно. «Здесь я видела это собственными глазами», — зловеще шепчет она, явно рассчитывая на то, что сейчас у меня затрясутся поджилки. «Собственными?» — переспрашиваю я, просто чтобы сбить с нее спесь и усилить возбуждение для нас обеих. Я собственными глазами видела, как какому-то бедолаге надели на голову пластиковый пакет. «Пластиковый?» — переспрашиваю я, но ее не перебить. «Завязанный снизу, чтобы он не мог шуршать, дышать». «Довольно удивительная история, я полагаю. Моя приятельница явно хочет меня удивить. Но это почему-то меня ничуть не удивляет. Во всяком случае, не так сильно, как траханье. А потом, вне всякого сомнения, сбросили с лестницы вниз в огонь. Кстати, о вниз. Мы спускаемся еще ниже и оказываемся на этаже, на котором, по-моему, я никогда раньше не бывала. Теперь моя приятельница полна решимости удивить меня. «Где-то здесь внизу, — говорит она мне, — есть секретное место». Вид у нее при этом не особо уверенный, но еще больше возбужденный. «Где покупают и продают наркотики и писи?» «Писи, как анализ мочи?» «Пиццы, как еда, чтобы приманивать маленьких детей, бедных маленьких деток, которых они привозят сюда, чтобы выкачивать из них кровь для своих невообразимых обрядов». Спрашиваю у нее, кто такие эти они, эти люди с невыразимыми отрядами. Но у меня складывается впечатление, что моя приятельница и сама этого толком не знает, хотя вполне убеждена, что среди них есть политики, архиепископы, а не исключено, что и люди-ящеры. Наконец, каким-то образом мы оказываемся возле главного входа, он же выход. Стоим перед закрытой дверью кабинета менеджера по исходу. И вот тут-то я и начинаю сомневаться, так ли уж надежны знания моей приятельницы. Потому что она шепотом говорит мне, тыча туда пальцем, что это прачечная. «Вот здесь-то все и отмывается», — говорит она. «Что за вздор? Я видела здешнюю прачечную. Все эти тележки, доверху забитые большими мешками с полотенцами и простынями, которые увозят на грузовиках, а затем возвращают, выкипятив из них все живое, пока тени становятся блестящими, тонкими и почти серыми, как фрикадельки. Но моя приятельница непреколенна. Непреклонна. Именно здесь, — уверяет она меня, прикладывая ухо к запертой двери с надписью «Менеджер по исходу», — и происходит стирка. Она замечает мой септический вид. «Как-то раз, — рассказывает она мне, — я спустилась сюда и обнаружила, что дверь не заперта. Посреди ночи с фонариком, когда я не спала из-за всего этого траха, и увидела это». «Трах?» «Стирку». Она очень горда собой. «Я много чего узнала во время этих похождений с моей приятельницей. Сил это отняло порядком, хотя не то чтобы я потом что-то из этого помнила. Но, тем не менее,